Глава 7. Любовные похождения в близком прошлом. Еще год назад вы и представить такого не могли. В нашей коллекции знаменитые красавицы Алитеи всех веков. А если тебе прискучили обычные развлечения, то мы в состоянии предложить и нечто особенное. Подглядывал за своими родителями в детстве? Хочешь сделать агентом своего отца и заняться любовью собственной матерью? Обратись сейчас. Обещаем поймать момент твоего собственного возможного зачатия. Незабываемые ощущения. Твоя мамочка была привлекательной в молодости? Не стесняйся. Зачем отказывать себе? Реклама в галактической информационной сети Global. Нелегальный сайт Ретродром. Весь следующий день Стейбус посвятил поиску и анализу необходимой информации. Выяснилось, что на границе 2 и 3 тысячелетий люди Земли не только прекрасно знали, что такое вогнутые зеркала, но и успели провести первые серьезные опыты с ними. Самые последние эксперименты уже можно было смело назвать научными. Различными разновидностями вогнутых зеркал земляне пользовались с глубокой древности. Их издавна использовали для магических целей и нередко для предвидения будущего. Типичными примерами могли служить легендарное зеркало Соломона и менее известное, но, очевидно, куда более действенное зеркало Бекона. О первом Стейбусу не удалось выяснить почти ничего, за исключением заверений авторов нескольких манускриптов, что это была поистине замечательная вещь. И примерно таких описаний его изготовления. О способе создания таинственного зеркала Соломона, подходящего для всех прорицаний. «Очисти помыслы свои, убери мысли свои, и ты узришь в всем зеркале все, что пожелаешь». Разумный доруководствуется при изготовлении зеркала фазами Луны. Ни мастер, ни его помощники не должны ложиться с женщиной и иметь блудных мыслей. От всего сего следует воздерживаться 40 дней. Пластину для зеркала должно ковать из чистого железа. Негоже перековывать для зеркала изделия, бывшие в использовании, тем паче нечистым. Мечи и прочие ратные орудия также не годятся, тем паче те, что были обогрены кровью. Прежде чем выгнуть пластину, произнеси следующие заклинания. Шлифовка его, зеркала, должна быть выполнена со всяким прилежанием, а в углах кровью белого голубя напиши имена предвечного Бога нашего. В новолунии, первый час после захода солнца, обрати свой взор к небесам и скажи с трепетом и почтением: «О, всемогущий и вездесущий! О, невидимый и невыразимый! К тебе, Господу Богу моему и Творцу всего сущего, обращаю я лице свое. Презри на молитву ничтожного и недостойного раба твоего, и исполни мое прошение». Дальше следовали уверения в том, что правильно изготовленное зеркало способно наделить его владельца ясновидением, а также упоминание факта, что Соломон получил прославившую его мудрость именно благодаря сему магическому предмету. К разочарованию Стейбуса, авторы манускриптов почему-то избегали размещения в своих работах точных чертежей волшебного зеркала. То ли секрет был утерян к моменту написания текстов, то ли авторы считали свои пояснения вполне достаточными. Как вариант, точные размеры могли быть искусно зашифрованы в словах цветистых и неясных заклинаний. Ясно одно. Речь шла о металлическом вогнутом отражателе, предназначенном для получения информации из будущего. Очевидно, квадратном или прямоугольном, для использования которого требовалась чистота помыслов, жесткая мыследисциплина. Технология производства зеркала Бекона осталась для Стейбуса полной загадкой. Однако францисканский монах, очевидно, куда глубже проник в тайны вогнутых зеркал вообще, используя свое собственное сознанием дела и по прямому назначению. Он обходился без убийства белых голубей и, судя по его достижениям, ставил перед собой задачи, весьма близкие современной алитейской ретроскопии. Живший в XIII веке Роджер Бекон предсказал изобретение автомобилей, самолетов, пароходов, подводных лодок, микроскопов, телескопов и водолазных костюмов, а также изобретение пороха за 200 лет до Бертольда Шварца. Ему было многое известно о строении живой клетки, образовании эмбрионов от слияния сперматозоидов и яйцеклеток и наличии в космосе нескольких галактик, местоположение одной из которых он определил довольно точно –